Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Жорж Сименон. Похороны месье Буве. Роман. Перевод с французского Дмитрия Савосина. Москва. Текст 2007. Глава первая. Проехала поливальная машина, вертя скрипучей щеткой, разбрызгивавшей воду по асфальту, и половину мостовой будто выкрасили темной краской. Толстый желтый пес взгромоздился на совсем крошечную беленькую собачонку, а та и ухом не повела. Старый господин был в светлой куртке, какие носили в колониях, и в соломенной шляпе. Люди и предметы занимали свои места, словно в театре перед кульминацией. Устремленные в небо башни Нотр-Дам окружало жаркое облако, и на самом верху воробьи, с улицы едва заметные, примостились у желобы водосточной трубы. Вереница барж с буксиром, на котором сиял бело-золотой треугольник, двигалась через весь Париж, и буксир выпускал приветственный дымок, проезжая под мостом Сен-Луи. Солнце разливалось сиянием, густым и жирным, текучим и золотым, как масло, отражалось в сене, в мостовой, орошенной водой из поливальной машины, в слуховом окошке и покрытых шифером крышах острова Сен-Луи. Природа источала тайную сочную жизнь, тени становились фиолетовыми, как на картинах импрессионистов. Такси казались еще краснее на белом мосту, автобусы еще зеленее. Трепет легкого бриза передался листве каштана. Мало-помалу дрожь охватила всю набережную, страстное, освежающее дыхание, разворошившее сколотые скрепками гравюры на лотках букинистов. Со всех четырех сторон света съехались люди, чтобы очутиться здесь в эту самую минуту. У паперти Нотр-Дам выстроились туристические автобусы, и маленький человечек что-то взволнованно кричал в мегафон. Совсем рядом со старым господином и с толстой продавщицей книг, одетой во все черное, смотрел на мир сквозь объектив своего фотоаппарата Лейка студент-американец. Париж был необъятным и притихшим, почти неподвижным. В нужных местах пронизывали воздух пучки света, в других пролегали тени, в нужное время тишину нарушали разные звуки. Старый господин в светлой куртке раскрыл папку, полную картинок, и прислонил ее к каменному бортику, чтобы было удобнее рассматривать. На американском студенте куртки не было, только рубашка в красную клетку. Продавщица, сидевшая на складном стуле, шевелила губами. Что-то втолковывала покупателю, не глядя на него. Она вязала. Красная нить скользила у нее между пальцев. Белая собака изгибала хребет под тяжестью толстого кобеля, у которого вывалился наружу мокрый язык. И в эту минуту, когда все было по местам, когда великолепие утра почти достигло высшей точки, старый господин умер. Не проронив ни слова, ни стона, без судорог, за рассматриванием картинок, под журчащий говор продавщицы, чириканье воробьев, нестройные клаксоны такси. Он, должно быть, умер стоя, так и опираясь локтем на край парапета, без удивления в голубых глазах. Он пошатнулся и упал на тротуар, потянув за собой папку, и все картинки рассыпались рядом с его телом. Большой кобель не испугался, не остановился. Женщина опустила моток красной шерсти, скатившийся с ее колен, и быстро побежала, крича на ходу: «Месье Буве!» Вокруг на таких же складных стульях сидели другие торговцы, в том числе букинисты, только начинавшие раскладывать книги по ящикам. Часы на середине моста были хорошо видны. Две черные стрелки на белом циферблате показывали половину одиннадцатого. «Месье Эмилен, скорее сюда!» Так звали соседнего букиниста с густыми усами в серой блузе. Студент навел лейку на старого месье, уснувшего среди лубочных картинок. «Мне страшно до него дотронуться, месье Мирен. Вы не могли бы посмотреть?» Было странно, что они как будто боялись старика, которого знали так близко и с которым так давно были на коротке. Быть может, от того, что он не выглядел ни мертвым, ни больным. Лицо оставалось безмятежным, как будто он все еще рассматривал картинки. На губах застыла улыбка. При жизни он никогда не улыбался, лишь приподнимал уголки губ. А вот на белизну его кожи, белизну слоновой кости или листа дорогой, качественной бумаги все и раньше обращали внимание.